Обычно магазин всегда открыт по утрам с 10 часов. Может быть, вы попытаетесь застать его завтра утром? Она поблагодарила и отправилась к портнихе. Но перед ее домом фрау Хете в испуге остановилась. А дома остались одни развалины. Ночью в него попала бомба. Люди спешили мимо. Одни нарочно отворачивались, не желая видеть ужасов разрушения или боясь, что не в силах будут скрыть свою горечь. Другие намеренно замедляли шаг. Полиция не разрешала никому останавливаться. Рассматривая опустошение с любопытством, с беззаботной улыбкой или же бросая вокруг угрюмые, почти угрожающие взгляды. Да, берлинцев теперь все чаще отсылали в подвалы, и все чаще падали теперь фугаски и жуткие термитные бомбы. И люди все чаще повторяли остроту Геринга, что всякий раз, когда над Берлином появляются вражеские самолеты, ему хочется, чтобы его звали Мейер. Прошлую ночь фрау Хете тоже просидела в погребе одна, так как не хотела, чтобы Энно уже показывался в роли ее дружка и сожителя. Она слышала жужжание самолетов над головой, этот изводящий звук, как будто, не смолкая, звенит и зудит комар. Взрывов она не слышала, до сих пор ее район щадили. Люди болтали, будто англичане не хотят трогать рабочих, они хотят разделаться только с богатыми семьями, живущими в западной части Берлина. Портниха отнюдь не была богатой, а вот теперь пострадала и она. Фрау Геберле спросила полицейского, куда делась портниха и не пострадала ли она. К сожалению, полицейский не мог сообщить ей никаких сведений. Не угодно ли ей пройти в полицейский участок или справиться в ближайшем штабе противовоздушной обороны? Но сейчас фрау Хете было не до того. Как не жаль ей было портниху, как не хотелось узнать о ее судьбе, фрау Хете поспешила домой. Когда видишь такое бедствие, всегда хочется поскорее быть дома. Необходимо тут же убедиться, что у тебя все в порядке. Это глупо. Отлично знаешь, а все-таки едешь. Надо собственными глазами увидеть, что дома ничего не случилось. Увы, в ее отсутствие в магазинчике возле Кёнигстор что-то все же случилось. Ничего трагического, конечно, нет. Однако это сильно потрясло фрау Хете, сильнее, чем почти все пережитое ей за многие годы. Приближаясь к магазину, фрау Хете увидела, что жалюзи на двери спущены, и висит дурацкая записка. Такие записки всегда возмущали ее. «Сейчас вернусь». И подпись «Фрау Хедвиг Геберле». То обстоятельство, что на записке стояло ее имя, что она своим добрым именем прикрывает эту распущенность, это возмутительное разгильдяйство, задело ее, пожалуй, не менее глубоко, чем поступок Энно обманувшего ее доверие. Ведь он смылся в ее отсутствие и вернулся бы тоже в ее отсутствие, не сказал бы ей ни слова о том, что обманул ее. И как глупо, как ужасно глупо, потому что какая-нибудь из ее постоянных клиенток теперь непременно спросит: «Магазин был вчера закрыт, ездили куда-нибудь фрау Геберли?» Она проходит к себе в квартиру через площадку на лестнице, затем поднимает жалюзи, отпирает дверь. Она ждет, чтобы появился первый покупатель. Нет, ей сейчас совсем не хочется, чтобы появился он, Энно. Совершить такое предательство у нее за спиною. За всю ее жизнь с Вальтером ничего подобного не было. Они вполне доверяли друг другу, и никогда ни один из них не обманул этого доверия. А теперь вон что вышло. И притом она же не дала Энно ни малейшего повода. Входит первая покупательница. Фрау Геберле занимается с нею. Но когда, желая сдать ей с 20 марок, Хетте выдвигает ящик кассы, оказывается, что он пуст. А ведь в кассе было достаточно разменных денег, когда она уезжала, что-то около 100 марок. С трудом овладевает она собой, вынимает деньги из сумки, сдает. Все. Колокольчик на двери магазина звякает. Да, вот теперь ей хотелось бы запереть магазин и остаться наедине с собой. И, продолжая отпускать покупателей, она вспоминает, что ей за последние дни уже несколько раз казалось, будто денег в кассе немножко не хватает, и выручка должна быть больше. Но она с негодованием отвергала подобные мысли. Зачем Энно деньги? И потом, он же никуда не выходит из дому. Он всегда у нее на глазах. Однако тут ей приходит на ум, что уборная помещается полуэтажом выше, и что он выкурил гораздо больше сигарет, чем мог принести в своем чемоданчике. Наверняка он подыскал себе в доме кого-то, кто покупает ему сигареты из-под полы, не по карточкам. И это все за ее спиной. Какой позор, какая низость! Ведь она с радостью снабдила его сигаретами. Скажи он хоть слово. В эти 1.5 часа до возвращения Энно мучительная борьба происходит в душе фрау Геберли. За последние дни она уже привыкла к тому, что опять есть мужчина в доме, что она уже не одна и должна заботиться о ком-то, кто ей дорог. Но если этот мужчина таков, каким он сейчас показал себя, тогда она обязана с корнем вырвать эту любовь из своего сердца. Уж лучше жить одной, чем в вечном недоверии и мучительном страхе. Ей теперь даже нельзя сбегать в зеленую за углом, не опасаясь, что он ее сейчас же опять не обманет. Затем она припоминает, что ей не раз казалось, будто и вещи в комоде лежат не совсем так, как полагается. Нет, она должна его прогнать. Это необходимо. И сегодня же, как это ни тяжело, потом будет еще тяжелее. Но тут ей приходит на мысль, что она уже стареющая женщина, что, может быть, ей представляется последний случай избежать одинокого заката. После этой истории с Энно Клуге она едва ли решится еще на одну попытку. После этой ужасной, разбившей ей сердце истории с Энно. Да, мучные черви опять есть. Сколько прикажете, мадам? За полчаса до закрытия магазина возвращается Энно. В своем смятении она только сейчас вспоминает, что ведь зиму и на улицу-то никак нельзя показаться при той опасности, которая ему угрожает со стороны гестапо. До сих пор она не подумала об этом, не до того было. Она была вся поглощена его предательством. Но к чему все эти предосторожности, раз в ее отсутствие он просто удрал? А может быть, и насчет гестапо все сплошной обман и ложь. Такой человек на что угодно способен. Увидев поднятые жалюзи, он, конечно, сообразил, что она уже вернулась. И вот он входит с улицы, вежливо и осторожно пробирается среди покупателей, улыбается ей, как будто решительно ничего не случилось, и говорит, скрываясь за дверью в комнату, «Сейчас приду и подсоблю хозяюшка». И он действительно очень скоро возвращается, а она, чтобы не выдать себя перед покупателями, принуждена разговаривать с ним, давать ему указания, словом, притворяться, будто ничего не произошло. Но теперь все для нее рухнуло. Однако она держит себя в руках. Она даже выслушивает его плоские шуточки, которых у него сегодня особенно неисчерпаемый запас. Но когда он устремляется к кассе, она резко останавливает его. «Прошу вас, я сама получу». Слегка вздрогнув, он пугливо покосился на нее, как побитая собака. «Да, в точности, как побитая собака», — думает Хете. Затем его рука скользнула в карман. На лице появилась улыбка. «Ну да, он опять изловчился и отвел удар». «Гац-та-гац-а, хозяюшка!» — говорит он картавя и щелкает каблуками. Покупатели смеются. «Он такой чудной, этот щуплый человек, подражающий военным, но ей не до смеха». Наконец магазин заперт. Еще полтора часа усердно работают они бок о бок. Кормят, поят животных и птиц, прибирают в магазине почти в полном молчании. После того, как она явно не пожелала отвечать на его шутки, с которыми он упорно к ней обращался. И вот фрау Хете уже на кухне. Она готовит ужин. На сковороде шипит картошка. Аппетитная, вкусная, жареная на свином сале. Сало она выменяла на голосистую канарейку у одной покупательницы. Она заранее радовалась, что сделает ему сюрприз, угостив таким роскошным ужином, ведь он любит вкусненькое. Картошка уже зарумянилась. Но вдруг Хете выключает газ под сковородкой. Вдруг она чувствует, что уже не в силах ждать объяснений. Она входит в комнату, прислоняется спиной к печке, выделяясь на ней темной грузной массой, и спрашивает почти с угрозой: «Ну?» Он сидел в ожидании ужина за столом, который накрыл на двоих, и по своему обыкновению насвистывал. Услышав это грозное «ну», он вздрогнул, встал, из-под лобья бросил взгляд на темную фигуру у печки. «Да, Хете», — отозвался он, — «будем ужинать, ужасно лопать хочу». Она готова избить его, этого мужчину, который воображает, что она так молча, и простить ему предательство. Он чувствует себя очень уверенно, потому что спал с ней в одной постели. Ее охватывает небывалый гнев. Ей хочется поколотить его, встряхнуть еще и еще. Но она делает над собой усилие и повторяет свое «ну», только на этот раз еще грознее. «Ах ты, вот о чем!» — отзывается он. «Ты имеешь в виду деньги, Хете?» Он полез в карман и вытащил кучу кредиток. «Вот, Хете, тут 210 марок, а я взял из кассы 92». Он смущенно засмеялся. «Надо же мне что-нибудь внести в хозяйство. Откуда у тебя столько денег?» «А сегодня были бега в Карлсхорсте. Хорошо, что я успел поставить на Адебара. Адебар — победа. Ужасно увлекаюсь бегами. Я ведь здорово понимаю в лошадях, Хете». Он сказал это с совершенно необычайной для него гордостью. «Я не все 92, а только 52 марки поставил. А что бы ты стал делать, если бы лошадь не выиграла? Но Адебар непременно должен был выиграть, иначе быть не могло. А если бы он все-таки не выиграл?» И тут он, наконец, чувствует свое превосходство над этой женщиной. Он усмехается, он говорит: «Видишь ли, Хете, ты ведь ничего не понимаешь в бегах, а я понимаю. И уж если я говорю, Адебар возьмет, и даже рискую поставить на него 50 марок», она прерывает его. «Ты моими деньгами рисковал», — строго говорит она. «Если тебе нужны деньги, изволь сказать, ты не за харчи у меня работаешь, но без моего разрешения не смей никогда брать деньги из кассы, понятно?» От этого необычно резкого тона он снова потерял всякую уверенность. Он жалобно лепечет, и она уже чувствует, сейчас он заревет, и она уже боится этих слез. И так он жалобно лепечет: «Каким тоном ты говоришь со мной, Хете? Точно я только твой работник. Ну, конечно, я больше не возьму денег из кассы. Я просто думал, что доставлю тебе удовольствие, если заработаю такие денежки, раз победа была гарантирована». Но она не поддается на подобные разговоры. Деньги для нее всегда дело второстепенное. Главное — обманутое доверие. А он воображает, будто она из-за денег сердится. Вот болван! «Ради этих бегов ты и магазин закрыл, — говорит она с раздражением. «Да», — отвечает он, —